Изнутри валило пулей. В свете единственного факела Маграт различила теснящиеся в уголке две испуганные человеческие фигурки. Большая часть обстановки была перевернута вверх тормашками. И обстановка эта едва ли соответствовала последним достижениям по обеспечению комфорта. Нянюшка Як встретила подруг невозмутимым выражением лица. Из-под ее юбок торчали ноги в диковинного вида чулках. «А вы не спешили», — заметила она. «Ну что, вызволите меня отсюда, наконец? А то мне здесь порядком надоело». Отдельной достопримечательностью темницы мог считаться кинжал. Расположившись в воздухе посреди комнаты, он неторопливо вращался, вспыхивая бликами факельного света. «Моим жилищным кинжалом!» — сетовал призрак, голос которого могли слышать только ведьмы. «Моим собственным!» И я все это время ни о чем не догадывался. Ловко же они все устроили. Пустить мне кровь моим же кинжалом. Подумать только. Моим же чертовым кинжалом. Продолжая помахивать личным оружием, король приблизился к чете своих убийц. С губ герцога, спеша побыстрее покинуть своего хозяина, сорвался невнятный булькающий звук. «Смотрите! А как призрак он очень даже неплох!» — проговорила нянюшка, пока Маграт возвращала свободу ее онемевшим конечностям. «Так это и есть старый король? Они его видят? Не похоже». Старый король пошатывался под весом тяжеленного кинжала. Строго говоря, полтергейст подобного уровня был вообще противопоказан ему по возрасту. «Только бы захват удержать!» — бормотал. «Больше мне ничего не нужно! Проклятие!» Клинок вырвался из разреженной хватки бывшего хозяина и звякая покатился по полу. Матушка-ветровоск проворно наступила на кинжал. «Мертвецам не положено убивать живых», — объяснила она свой поступок. «А не то возникнет опасный, ну, как это, прецедент. Вас, мертвых, куда больше, чем нас, живых». Герцогиня первая оправилась от ужаса. В воздухе паят кинжалы, по своему желанию разваливаются двери. А теперь эти ведьмы собрались поиздеваться над ней в ее же собственной темнице. В целом, герцогиня была не слишком опытна в общении со сверхъестественными. Но уж с людьми из плоти и крови она научилась справляться. Рот ее разверся, как врата в пламенеющую преисподнюю. «Стража!» — завопила герцогиня. И тут же увидала мельтешащего возле рухнувшей двери шута. «Шут, зови быстрее стражу!» «Им сейчас не до вас», — отозвалась матушка. «И все равно мы уже уходим. Который из вас герцог?» Флем, не разгибая спины, поднял тусклые глазки. Из уголка рта выползла струйка пузырящейся слюны. Герцог хихикнул. Матушка присмотрелась к нему повнимательнее. Сквозь слезящиеся глаза герцога на нее глянуло нечто. «Я не собираюсь мериться с тобой силами», — сообщила она. «Однако будет лучше, если ты уберешься из этой страны. Если хочешь, можешь предварительно отречься». «И в пользу кого, интересно?» — проскрежетала герцогиня. «Уж не в пользу ли ведьм? «Нет», — вдруг произнес герцог. «Не поняла». Герцог расправил плечи, приосанился, смахнул осевшую на камзол пыль и дерзко в упор уставился на матушку-ветровозку. «Я не стану отрекаться», — объяснил. «Неужели ты решила, что можешь запугать меня с помощью какой-то шарлатанской выходки? Я занял престол силой, и не тебе меня свергать». «Вот так-то, ведьма!» Герцог подошел к ней почти вплотную. Матушка глядела во все глаза. Никогда прежде не видела она такого лица. Перед ней стоял настоящий умалишенный. Однако ядро его безумия составляло жуткая ледяная вменяемость. Ядро межзвездного льда внутри раскаленного горна. Она-то полагала, что ее ждет встреча с тщедушным созданием, прячущимся под панцирем силы. Но дело обстояло значительно хуже. Где-то на задворках его сознания, за горизонтом здравого смысла. Исполинский молот помешательства превратил безумие в нечто более неподатливое и монолитное, чем алмаз. «Если же ты одолеешь меня с помощью заклинаний, то на этом престоле придется воцариться магии, а ты сама этого не допустишь. Король, которого ты вознесешь на трон, также будет в твоей власти. Он будет одержим ведьмой, так сказать. А магия не умеет править. Правя, она уничтожает все и вся. И тебя она тоже может уничтожить. Впрочем, ты сама все знаешь. Ха-ха-ха». Он сделал еще один шаг к матушке. Костяшки его пальцев побелели. «Допустим, ты сможешь меня низложить», — продолжал он. «Допустим, объявится тот, кто захочет стать моим преемником. Правда, такого дурака еще придется поискать, ведь он будет приговорен твоими чарами послушно исполнять любую твою волю. А случится ему чем-либо тебя прогневать, за его жизнь никто не даст и ломаного гроша. Даже если ты торжественно отречешься от своей опеки, этот человек всегда будет помнить, что правит он, и исключительно с твоего разрешения. Он никогда не станет настоящим королем. Или скажешь, я вру?» Матушка отвела глаза. Маграт и нянюшка попятились, готовясь в любое мгновение кинуться на пол и прикрыть голову руками. «Ну так что, может, я вру?» «Нет», — ответила матушка, — «ты не врешь». «Вот именно. Но есть некто, способный низложить себя и без моей помощи», — медленно проговорил он. «Ты имеешь в виду того малыша? Что ж, приводи его сюда, когда он вырастет. Подпоясанный мечом отрок, ищущий свою судьбу», — герцог хмыкнул. «Ужас, как романтично. Правда, у меня будет много времени, чтобы хорошенько подготовиться к встрече. Пусть попробует». Невесомый кулак короля Веренса мелькнул в воздухе, но цели своей так и не достиг. Прошел прямо сквозь челюсть флемом. Герцог же навис над матушкой. Расстояние между их носами сократилось до 1 дюйма. «Возвращайтесь к любимым котлам, вещи и сестрички», — посоветовал он.